На улице действительно тепло и тихо. То ли утренник застрял где-то в гольцах, то ли солнце что-то перепутало и взялось за Майск пораньше да пожарче. Выспавшиеся веселые улицы, на клумбах доцветает мак, рыжие лайки, лениво улыбаясь, бродят по скверу. На лиственнице у клуба свежая заплата афиши, призывающая на субботние танцы. Егор видит, как кругом хорошо, солнечно, весело, а порадоваться не может. Лишь до боли завидует равновесию утреннего мира. И во что бы то ни стало, желая приобщиться к нему, говорит: «Витя, давай сегодня на караульную заимку, а? Уху сварганим, у костра проветримся, давай?» «Давай. Вот там мы на часовой автобус отпросимся. Червей в Максимихе накопаем, да?» «Да, Егор, да», — снова соглашается Витя и улыбается сочувственно ободряюще, как у постели больного. Егор краснеет, поняв, что Витя догадывается о его теперешнем состоянии и потворствует ему в пустом разговоре. И, видимо, думает, что Егор боится вспомнить о вчерашнем. «Конечно, Витя, письмо — это гнусность. Я ни слову не верю. Точнее, если там даже строчка правды, это не мое дело. Да нет, не верю. Но я никак не могу объяснить, почему тебя-то она оговорила. Почему? Может, ревнует? Знаешь, женщины ревнуют к товарищам, вещам, ко всему свету. Нет, ведь, что ты? Вера же не вздорная. Нет-нет, здесь что-то другое. Но что? Что?» Витя пожимает плечами. А до Егора только сейчас доходит весь смысл веренного обвинения. Сказать про Витю такое? Неужели она хотела поссорить нас? Но зачем? Неужели она думала, что я поверю ей? Про Витьку, которого как пять пальцев знаю, с которым голодали, пили, табак делили. Невероятно. Не может быть. Не думала она так. Тогда почему сказала? Даже смотреть в ее сторону не буду. На Колыму уеду. Вообще ничего не знаю и ничего не было. И он говорит: «Так, Витя, договорились сегодня на караульную?» «Договорились». Суббота уже успела заразить легкомыслием всех киповцев. Дима Усов мечтательно напевает: «У каждой работы кончается срок». Ларочка завита, этакий оранжевый шар из мелких колечек, и сейчас походит на буфетчицу в пивном ларьке. На Куприянове синяя штапельная рубашка с широкими белыми полосами, надетая взамен черной лоснящейся косоворотки. У Веры потемневшие сухие глаза, они не подведены, ресницы не подкрашены. Она проста, строга и грустна. В сером платье с черным пояском и черным воротником, в черных туфлях, на самых высоких гвоздиках. Коса перекинута через левое плечо на грудь, будто у примерной десятиклассницы. Как бы тяжело ни было, но за собой следить надо. Однако по причине субботней беспечности киповцы не замечают Верину подчеркнутую простоту. Кроме, конечно, Егора и Вити. Дима Усов подделывает таммовский голос: «Дети, я чувствую, вы готовы уже сбежать. Но, уверяю вас, лучше погибнуть на третьей схеме, чем тратить время на футбол. За дело, друзья мои!» «Молодец!» — слышится шепот при дыхании Ларочки. «Я не молодец, а пожилой человек, Ларочка. Я всегда думал, вы серьезная девушка. Оставьте ваши ужимки. Здесь еще не пионерский сбор. Ой-ой-ой! Счастливо визжит непробиваемо восторженная Ларочка. Товарищ Куприянов, вы готовы пойти за билетами на этот футбол? Готов. Идут все, перестав валять дурака, деловито и серьезно спрашивает болельщик Дима Усов. Конечно, откликается Ларочка. Нет, мы по уху собираемся, говорит Егор. Верочка, миленькая, чур мне хоть одного хариуска, умоляюще складывает руки Ларочка. А я не собираюсь, краснеет Вера. Да, а я думала, вы вместе. Дима Усов хохочет. У них, Ларочка, вся рыбалка впереди. Ловись, рыбка большая, ловись, маленькая. А что, Егор, рекомендую медовый месяц в палатке. Речка, звезды, цветочки, рыбы. На все бюро засолите. Красота на всю жизнь. Ха-ха-ха. Какой у него ужасный, самодовольный, тупой смех. Да-да, с кривой, синей ухмылкой соглашается Егор. Живьем горя, плавясь, проваливаясь в тартарары. Вера тут же встает. Дима, я ненадолго в город схожу, хорошо? И, не дожидаясь согласия, почти бежит к двери. У вас что, инцидент на восточной границе? Черные Димины брови превращаются в треугольник. Извини, старик. Да ничего, пустяки. Все нормально, бормочет Егор. На часовой автобус Егор и Витя опаздывают. Долго ждут попутку и, совсем отчаявшись, собираются двинуть в Ершовский залив, где по субботам рыбаков больше, чем рыбы. Но в последнюю минуту все-таки везет. С бугра скатывается к ним голубенькая лэповская дежурка, идущая как раз в Максимиху. В будке сидит веселая компания, частично выпившая. Егору и Вите достается место у заднего борта. Стенка у будки здесь выломана, поэтому всю пыль, всю мошку при остановках глотают они. Зато едут, зато Майск потихоньку исчезает, сливаясь с тайгой. Егор прислушивается к разговорам, скачущим над компанией. Небритый парень в накомарнике с откинутой сеткой жалуется. «Да разве же я думал, что тесть зверюга такая? Я ему сенки пристроил, погреб выкопал, а он гонит теперь. В городе, — говорит, — с теплым туалетом заводи. Вот же корынец какой!» Парень обиженно распускает губы, на щеках хмельной румянец. Сосед его, мордастый, гладкий дядя, довольный трезвым своим состоянием, а уж законные субботние граммы получит без всякого скандала из рук жены, развлекается, неумеренно сочувствуя товарищу. «Иди ты, такого парня гонит! Да он без тебя засохнет, в навозе сгниет!» «Так именно! Пока живот надрывал, сынок, сынок! А сейчас, значит, выметывайся!» «Все, сегодня же отломаю сенки и колодец засыплю. Не я буду!» «Ты смотри!» — дядя возмущенно крутит головой. «Вот, мол, заели парня!» «Вот точно! До последнего гвоздя сенки растащу!» У кабины разговоры иного характера. Тогда я ее спрашиваю, зря, что ли я такую очередину за яблоками стоял? Так что ли и уходить? Мы, понимаешь, на трассе, а усатые вроде тебя, Петька, в это время к твоей девушке, а? Сегодня побреюсь и к библиотекарше, а она так и тает, Толечка дорогой. Дорога в Максимиху мята-перемята. Ребристая зыбь меж колеями-канавами, занозистые шаткие лежневки, глубокие промоины, забитые пеньками, корьем, ветками, трясет, мотает, Перед каждой выбоиной пыль обдает машину желтой отравой. По мошке охота палить сразу из двух стволов. Егору душно, противно, лучше бы пешком идти. И он с ненавистью думает о себе, и мучиться-то по-настоящему не умеешь. Другой бы просто наплевал на тряску, на пыль, а тебя еще и это изводит. Мелко и некрасиво. Витя, по-всегдашнему недосягаемо молчалив, сидит прямо, над переносицей между бровями кожа собрана в бугорок, придающий Витиному лицу этакое решительное выражение. Отягощаемый серыми мрачными размышлениями, перебирая случившееся с бесцельным упорством, нянчась с ним, как с больным зубом, Егор смотрит на Витю и, с облегчением не сопротивляясь, поддается гипнозу воспоминаний, тонет в добром, теплом потоке признательности. «Витька, Витек, поехал, чтоб мне, дураку, легче было. Свои планы в сторону, мне ни слова. Молчи, молчи». Егору все в Вите кажется необыкновенным, завидным, и временами со смешной мальчишеской нетерпеливостью хочется самому быть таким же. Он помнит зимний день, еще в студенчестве, лыжню, до блеска измазанную солнцем, мохнатые снежные шарики на черных листьях осин, себя и Витю, свернувших почему-то с лыжни и идущих по сахарному рассыпчатому насту небольшой поляны. Вдруг Витя останавливает его. «Смотри!» Под тихим коричневым кустом шиповника прохаживаются два жулана. Вернее, жулан красногрудый и важный, и жуланиха серенькая в скромном зеленом фартучке. Недавно они поссорились, потому что жулан настойчиво предлагает сморщенную ягодку шиповника, а она, выхватывая за черешок из клюва, все отбрасывает ягодку в сторону. В конце концов настает мир, и жулан с жуланихой по очереди расклевывают ее. Егор помнит свое удивление, увидев влажные глаза Вити, очень растрогавшегося незатейливой лесной сценкой. Помнит свою смущенность, что остался холоден, что не смог так остро и глубоко причаститься к природе, как Витя. И там же, на поляне, дал себе слово быть участливее, щедрее, зорче. В общем, таким, как Витя. Затем видит Егор 20-ю аудиторию, свой стол у самой кафедры. Витю в новом темно-синем костюме, в который они вбухали 4 стипендии. Егору по жребию еще раньше купили пальто. Витя выглядит в нем министром, дипломатом и, черт возьми, самим Мастрояни, бросившим сцену и поступившим в их институт. Сопротивленка, преподаватель сопромата Софья Федоровна, шутит по поводу Витиной обновки. «Еще раз убеждаюсь, что не место красит человека, а человек — место». И Витя, не терпящий быть на виду, зло и резко отвечает. «Надеюсь, вы подразумеваете не себя». Софья Федоровна растеряна, на щеках розовые пятна. В аудитории гул, а Егор, поначалу устыдившийся Витиной резкости и дожара завиноватившийся перед Софьей Федоровной, постепенно приходит в себя. «Может, так и надо? Чтобы и в мелочах над тобой не шутили?» «Наверное». «Да-да, о себе думать ежесекундно. Прав, Витя, прав. Достоинство хранить хоть где, хоть перед кем. Так себя держать, чтобы все понимали. Он вот такой рассекой, но с этим нельзя не считаться. Ведь так держится Витя». Вспоминаются также Егору разные вечеринки и вечера, происшедшие в течение студенчества. И опять-таки Витя на этих веселых сборищах, расставшийся с обычной сдержанностью, умеющий хохотать до изнеможения, платок у глаз и тонкие булькающие всхлипы, знающий уйму фокусов с монетами, картами, шариком от пинг-понга, прячет за щеку, вытаскивает у соседа из-за ворота, поражающий рассказами о чудесах. В Африке есть племя, вся еда которого — стакан сока в неделю. В Сахаре откопали древний космодром. И прекращающий тем самым нудные разговорчики о преподавателях, горящих лабораторных и курсовых проектах, подобное Витино превращение из молчунов да в отчаянные весельчаки, больше всего удивляло Егора. Какой он странный! И смеялся весь, а завтра снова замкнут, сух, не подступишься. Умеет черт обаятельным быть. Мне бы так. Опять машину качает по желтой мертвой зыби, и, отступясь от воспоминаний, Егор замечает, они проезжают Турму, деревушку с заколоченными избами. Значит, минут через 10 Максимиха, а еще через часок они очутятся на берегу. Теплый мягкий песок под босыми ногами, слабый холодноватый запах сырой рыбы, гудящее пламя над смольем, застывшие кусты кислицы, белая пена над котелком, который он снимет почерневшей деревянной ложкой. И так будет сегодня, завтра. Понедельник невообразимо далек, пока-то доберется до здешних мест. И можно сладко жмуриться, постепенно проникаясь безмятежностью, свободой, покоем. Шофер живет на краю Максимихи. Он подруливает к палисаднику, кричит: «Разойдись!» Когда мужики, тяжелые и неуклюжие, после дорожной качки, растягиваются по улице, шофер снова кричит: «В понедельник, чтоб к 6, ждать не буду! Пейте меньше, черти!» Мужики будто не слышат, боятся повернуться, чтобы не потерять, не спугнуть блаженных улыбочек, возникших в предвкушении ядреного жара на банном полке, кисловато-ледяной крепости Браги, который, разморясь, можно будет глотнуть, сидя на лавке в одних подштанниках. Егор с Витей гадают, дома ли Миша Баохин, у которого они держат спиннинги, телогрейки, сапоги, пешню, фанерные ящики на полозьях, трясучки и прочую снасть для летней и зимней рыбалки. Миша дома, мастерит лыжи голицы. Под ножом на желтовато-белых досточках проступают вены волокон. Еще малость построгать, и можно загибать концы. Мише 30 лет, он уже лыс. Сопрели паре волосья-то, и голова его сейчас сверкает от пота. Он один из немногих, не поддавшихся соблазнам Майска, а оставшихся в родной Максимихе рыбачить да охотиться. Ну его к лешему, этот город ваш. Миша рассудителен, обстоятелен. У него странная любовь к галстукам. Даже собираясь на охоту, на сатиновую цветастую рубаху, он обязательно нацепляет галстук, черный, замусоленный, с чудовищно кривым узлом. Любит Миша также с женой своей Марьей Ивановной вдруг ни с того ни с сего вырядиться в будничный день. На нем черный костюм, хромовые сапоги, лучший галстук. У синего моря пальма, а на пальме обезьяна. На Марье Ивановне синяя шерстяная кофта, бастоновая юбка, лакированные туфли на венском каблуке. И в таком виде они долго гуляют по деревенским улицам. А когда знакомые спросят: «Ай, праздник какой сегодня?» Они улыбаются загадочно-торжественно. И Миша со значением говорит: «Не праздник, но все же». Пока Егор и Витя ладят удочки, намолчавшийся Миша рассказывает. «Значит, выпивали мы вчера с Илюхой Юрьевым. Так знаешь, ночью раз 10 к воде вставал. Изжога, значит. Я, когда чувствую, что с похмелья буду, ведро-то в сени выставляю, чтоб охолодало там. А вчера забыл. Теплую воду-то пьешь, пьешь, не напьешься. Марья Ивановна моя, значит, с утра ворчит. Пьяница, говорит, с тобой и ночью отдыха нет. Ну, смехом она, конечно, это. Потом с утра-то полы с ней вымыли, я печь вот подправил». Егор, обычно поражавшийся Мишиной способности так подробно запоминать и пересказывать сущие пустяки, сегодня с интересом слушает и уже не думает, что это пустяки. Он возвращается к недавнему вечеру, когда шел сосняком со сверхурочных и был безудержно самоуверен. «Пойду и скажу Вере, пусть будет все, как у всех. Да-да, как у всех!» И радовался простоте и ясности жизни. А вот сидит перед ним Миша Баохин, рассказывает про это самое, как у всех. Тот вечер невозвратим. Невозвратимы другие суматошно-беспечные дни. У него никогда уже не будет так, как у всех. Витя спрашивает. «Миша, у караульной-то что, ловится?» «Да тут-то бегал я. Пару щучек взял. А Хариус, считай, недели две как пропал. Соровая одна и берет. Щука, сорога там, окунь. На уху-то наловим?» «На уху-то, конечно». Они уходят, прихватив еще старенькую Мишину берданку. А вдруг утчонка паре попадет? Возле бани в глухом крапивном углу копают червей, перелезают через плетень и по узенькой песчаной тропке торопятся к заимке. 4 километра, 40 минут. Там пока то да сё, хорошего клёву хватит на час, не больше. Тропку кое-где пробивают тугие зеленые бутоны только-только родившихся сосен. Полированные желтые корни выпирают, как ребра у худого человека. Кусты кислицы, залитые красной спелой ягодой, нарочно вылезают на тропку. Посмотришь, скулы сводят, а все равно сорвешь. Над головой списком летают коричневые августовские белки. Неслышный ветер ходит по верхушкам сосен. Дрожит, не дышит на старой коряге бурундук. Нашли время шляться. Тихо. «Как тихо, черт возьми!» — думает Егор. «Это не я иду, кто-то другой, кому есть дело до тишины и до бурундука. Может, ему повезет, и подвернется килограммовый хариус. Он выпьет водки, закусит, уставится в костер, загрустит, заснет, продрогнет, соскочит, вспомнит об утреннем клеве и засмеется. Все будет хорошо. Обязательно!» — верит Егор присутствующему вокруг спокойствию. Верит с горячностью, ожесточением. Иначе на что ему сдались эти 2 дня? Егор догоняет Витю. «Вить, поблицуем! Я вперед 10 вытащу. Ты чистить будешь. Если ты, то я. Идет?» «Нож я тебе так и быть одолжу». «Ну, привет!» Егор смеется, обходит Витю и, легко не чувствуя земли, бежит. Бежит уже не тайгой, а лугом, нечаянно выплывшим из детства. Вон река, вон обрыв. Скорей, скорей! Лишь бы первому разжечь костер, с восторженно остановившимся сердцем ухнуть с обрыва вниз. «Ду-а-а-а!» — орет Егор. И потом на плесе у заимки он ведет себя так же озорно-дурашливо. будто бы обо всем забыв, упиваясь только собственным весельем. Неприятности — тьфу, обиды — тьфу, как хочу, так и будет. Все-то у него выходит ладно и ловко. Клюет, как в сказке. Тонут сразу три поплавка. Леску не цепляет. Блиц-турнир он выигрывает. У Вити уже спиннинг свистит. Значит, на удочках пусто. И даже окуни не трепыхаются, а послушно, как на базаре, ложатся в руку. У Егора полный котелок. Посвистывая, он идет к Вите. «Ну как?» «Пять сорожек», — вздыхает Витя. «Отлично. Уха есть. Пошли рогатки свежие вырубим». Он великодушен и не напоминает о Витином проигрыше, а, напротив, принимает равнодушный вид. «Давай считаться, кому чистить». Катилась торба с высокого горба. В этой торбе хлеб, соль, пшеница, с кем хочешь поделиться. Витя улыбается, признавая Егорову победу. Быстренько прикидывает в уме, что должно выпасть на него. Пшеница. И идет к чурбаку с котелком. Горит костер. Хлопья пепла пританцовывают над пламенем. Котелок наполовину пуст. Сытые Егор и Витя благодушествуют на телогрейках. Темнота все туже и туже опоясывает костер. Смутен и страшноват становится лес. Самое время вспомнить что-нибудь веселое. Помнишь, Вить, как Генка Комаров физику сдавал? «Извините, — говорит, — но я от рождения заика. Помнишь?» Старик перепугался, говорит, лучше в письменном виде отвечайте. Нет, я привык устно. Оба хохочут, перебивая друг друга. Открытие квантов. Так что же с открытием квантов? Не мешайте, открытие квантов. Хм-хм, вы хотите сказать... «Не хочу, я, как неоднократно повторял, открытие квантов, и ведь пятерка, пятерка!» — вытирает глаза Витя. Устав хохотать, долго молчат.